пограничное расстройство личности, английский borderline personality disorder или BPD. Значит, во-первых, этот термин обозначает у нас пограничное состояние, то есть включающее все на свете, там и реакции, и развитие неврозы, психопатии и так далее. Во-вторых, этот термин обозначает, так сказать, латентный этап шизофрении, то есть проявление шизофренического спектра. И, наконец, этот термин, в котором мы сейчас его и будем обсуждать, означает расстройство личности. Как это представлено в классификациях западных? Ну, прежде всего, как они пишут, для них характерно расщепление. Значит, расстройство идентичности «я», и самое главное, что окружающий мир они воспринимают или в черных, или, так сказать, в белых тонах. То есть они или очень воспринимают то или иное явление с большим восторгом, или наоборот, с большим, так сказать, отрицанием. То есть совершенно разных внешних воздействиях. У них может возникнуть, так сказать, депрессия, которая при неком радостном событии может очень быстро смениться подъемом. И аффективная лоббильность у них не похожа на то, что бывает при циркулярных депрессиях или циркулярных маниях. То есть они не витализируются, они в основном в депрессиях характеризуются негативной аффективностью. И кроме того, у них бывают даже и, в общем-то, в некоторых ситуациях транзиторные психозы, попытки на самоубийство, попытки, демонстративные, разного рода сегрегативные, ипохондрические, диссоциативные о них. Она сказала, что она нестабильна в своей нестабильности.